Глава 4. Кристина. Странно это все. Я читала про разные попадания, но ни разу про то, что иномирная душа переселяется в коммуналку к уже существующему индивиду, да еще и противоположного пола. А значит, что? Значит, это все же сон, бред и шизофрения. Между прочим, мой напарник по телу тоже так думает. Точнее, кто его там знает, о чем он думает, я уже выяснила, что отчетливо слышу лишь часть его внутреннего монолога. То есть то, что он, грубо говоря, думает громко или излишне эмоционально, если не сказать матерно. При том, что сам себе внушает, какой он культурный, не любит грязную ругань. Ага, словами через рот, может, и не любит. А мыслями в голове временами матерится так, что я начинаю жалеть о том, что нет возможности записать. А еще я пару раз ловила в мыслях сцены. Излишнего бодрого насилия. Рожу мужика кирпичом, а мысленно он уже отвешивает смачного пинка нерасторопному водителю. Опаздывать, видите ли, слишком не любит. Я же сказала, козел обыкновенный, но красивый, породистый, как с картинки. Мы как только в зеркало глянули, я окончательно убедилась, что попала в персонажа какой-то дорамы или на худой конец китайского романтического сериала. Почему персонаж дорамы? Посмотрите на его лицо, на эти шелковистые черные волосы, обрамляющие изысканную линию подбородка, и глубокие, чарующие темные глаза. Идеальная смесь азиатских и европейских черт. Легкая раскосость, высокая переносица, очерченные скулы и форма лица. Пластика на такое не способна. А эти плечи, а это тело. Азиаты вообще бывают такими широкоплечими, длинноногими и накачанными? Я бы погрешила на хорошо подобранный костюм, но я ведь и сама прекрасно заметила кубики пресса на животе и остальной набор мышц из девичьих фантазий, когда мы, как он там подумал, осуществляли утренний мацион. Во! Когда мы снова глянули в зеркало, теперь уже на выходе, у меня мысленно чуть не потекла слюна. Легкое пальто поверх костюма и перчатки гармонично завершали образ. Вся наша фигура излучала сдержанную ауру богатого и уверенного в себе человека, которая заставляла людей хотеть, чтобы он их покорил. «Боже, как я хорош, как мощны мои лапищи! Ауф!» Вайшенг моргнул и снова потер переносицу, но комментировать ни вслух, ни мысленно ничего не стал. Лишь задумчиво уставился в окно автомобиля, то и дело ловя свое отражение в тонированных стеклах. Не хватало только грустной музыки на фоне. Почему-то водитель ехал в полной тишине. В общем, как ни посмотри, картинка красивая. Ладно, ладно. Пока я любовалась, мы уже куда-то приехали. В какой-то небоскреб. А во сне такие бывают? О, нифига себе, лифт с прозрачными панорамными стенками. Да куда ты в телефон лезешь, окаянный? Смотри, какая красота. Мы ж над городом будто взлетаем. Ну же, подними голову. Разогни шею, ну же. Вайшенг нехотя оторвал взгляд от экрана смартфона, на котором уже успело появиться несколько новых сообщений, и вдруг ошеломленно моргнул. Живые подвижные тучи над далеким морем распахнулись, как теплый ватный халат. Выглянуло солнце, отразившись от легкой ряби на воде и многочисленных зеркальных стекол небоскребов. Город, над которым мы взлетали, разом превратился в изысканное драгоценное ожерелье на плечах залива. Красиво до прерывающегося дыхания и легкой дрожи в пальцах. Сердце пропустило удар, все мысли пропали, и в нашей общей голове внезапно стало так тихо, просторно и блаженно. А не такой уж вы и сухарь, господин Чеболь. Или как вас тут правильно называть, наследников трансазиатских корпораций? Господин У. Какой-то прилизанный гад в стандартном костюме и галстуке прервал наше блаженство осторожным покашливанием. «Вы пропустили свой этаж?» «Да». Вайшенг встряхнулся. «Нажми на самый верхний. Смотровая площадка еще закрыта для посетителей, верно?» «Да, господин. Посетителей пускается 11 часов». «Отлично. Передай, чтобы отчеты переслали мне на личную почту, и ближайшие полчаса не беспокоить». «Ты ж моя умничка». Носитель моего сна снова вздрогнул, будто услышал похвалу. А если и услышал, к лучшему. Это же значит, что у меня есть еще талика влияния на чужой разум, который действует даже лучше попыток перехвата контроля. Тем более есть у меня странное подозрение, что этого великолепного чувака не особенно баловали в детстве. А потом он сам за себя взялся. И как давай доводить до совершенства, бедолага. Совершенства не существует, ведь оно у всех разное. А знаете, я и похвалю, мне не жалко. Особенно если наши общие глаза станут почаще баловать такими восхитительными картинами. Почти так же красиво, как в зеркало смотреть. Мы стояли на самой верхушке офигительно высокого небоскреба и любовались видами. Целых минут 5 стояли. Я 2 раза за это время успела погладить Вэйшенга по мозгу ласковыми мыслями про то, какой он умничка, молодец и хороший мальчик. Работа не волк, и в лес не убежит. Жаль, что с последней мыслью он резко не согласился. Но мы нашли компромисс. Вот может же, когда захочет. Ошарашенные подчиненные притащили наверх стол, стул и ширму. Треугольный закуток в дальнем углу панорамы отгородили от чужих взглядов. И мы там уселись поработать. А пока Вэйшенг просматривал биржевые сводки и что-то правил в больших таблицах, я продолжала гладить его по головке и изо всех сил внушать, что такой хороший парень достоин постоянного рабочего места с хорошим видом. Это помогает от стресса и вообще положительно влияет на работоспособность. Эх, кто молодец? Я молодец. Мы, то есть, оба молодцы. Потому что к тому моменту, когда настало время ехать в ресторан на встречу с невестой, решение о том, какой кабинет господин У оборудует себе на макушке небоскреба, было не только принято, но и озвучено. К завтрашнему дню треугольный балкончик «Клюв» с прозрачным полом будет отгорожен зеркальными звуконепроницаемыми створками и оборудован всем необходимым. Постоянно тут сидеть, конечно, не выйдет, но время от времени уже хлеб. Внезапно однообразные отчеты, которые я пропускала мимо сознания, сменились чьей-то фотографией. О, это что, анкета кандидатки в невесты? Уже интереснее. С фото на нас смотрела молодая и, на первый взгляд, очень красивая азиатская девушка, лет 20 ей. Хотя у них фиг разберешь с их культом вечной молодости и пластической хирургии. Губки бантиком, бровки домиком, глаза как у Лани, примерно такие же осмысленные. Кожа выбелена до состояния «мертвецы позавидуют». Эх, бедный мой Вэйшенг, в жены и то куклу подсовывают. Это даже во сне нечестно. Так, а что там дальше в резюме? Папа бизнесмен, активы такие-то, наверное, большие. Мама из какой-то известной семьи, судя по отголоскам эмоций моего носителя. Сколько у красотки бывших? Двузначные цифры в ее-то годы сильно настораживают. Не просто кукла, а та, которая это... Из секс-шопа. Ха, я, наверное, слишком громко подумала последнюю мысль, потому что Вэйшенг неожиданно закашлялся, и я почувствовала, как нашим общим ушам стало тепло. Это он так краснеет, что ли? Очаровательно. Но изнутри ощущается странно, признаю. Ну ладно, козлики, они тоже порой милые, особенно когда послушные. Погладить его еще раз, что ли?